Утро для Иветы началось не слишком рано, но довольно неожиданно. К ней в спальню без стука вошла некая сухопарая дама и с крайним неудовольствием ее оглядела. «Ваша светлость, я сестра Алейна. Можете назвать меня просто по имени». С высокомерием, не соответствующим словам, заявила незваная гостья. «Я займусь вашим образованием, дабы вы смогли соответствовать возложенной на вас высокой чести». Ивета от такой наглости разлепила второй глаз и уставилась на даму. «Давайте сразу к практике. Когда заходят к кому-то в спальню, стучаться надо?» С невинным, насколько это возможно, в заспанном состоянии видом, поинтересовалась она. Сестра Алейна недовольно поджала и без того тонкие губы, но все же сделала шаг назад и демонстративно ударила в косяк дважды. «Горничные сообщали о моем появлении, но вы изволили спать», — заявила она. «Не моя вина, что ваш сон слишком крепок. Впредь с рассветом извольте быть готовой к нашим занятиям». Ивета покосилась на окно, где сквозь неплотно подогнанные шторы просачивалась узкая розоватая полоска зарождающегося дня. «Это обязательно?» – пробормотала она. Никогда не была любительницей вставать по утрам рано. «Разумеется!» – оскорбленно вскинулась дама. «Вы же хотите стать достойной спутницей жизни его величеству!» «Он уже счел меня достойной, раз выбрал. Разве нет?» Ивета села на постели от вопиющей нереальности происходящего. Ей, невесте самого короля, какая-то сушеная рыбина будет приказывать, как девчонке, когда ей вставать и что делать. «Я получила отличное образование». В последнюю фразу она вложила немного внушения. «Пусть сестра Алейна уверится, что ей здесь делать нечего. Ее будущее высочество и без посторонних советов справится». «Об этом мне судить», – задрала нос еще выше дама, и Ивета снова ощутила нехорошую дрожь в позвоночнике. Еще один человек в дворце не подчинялся ее дару. Какие-то специальные амулеты или личный иммунитет? «Пока что у меня не создалось впечатления, что будущая королева хочет стать таковой», — хищно прищурилась сестра Алейна. Создавалось впечатление, будто эта женщина может повлиять на короля, чтобы он выбрал другую кандидатку вместо Иветы. А вдруг и правда может? Девушка слышала про сестер, которые обучали молодые сосуды владению даром. Похоже, это специализировалось на аристократках и объясняло им не только, как правильно отдавать свою суть мужу, но и как себя при этом вести. Что ж, во всем можно найти свои положительные стороны. Зато с помощью этой сухопарой рыбины Ивета станет еще лучше и сможет порадовать Килвара идеальными манерами. Она же и без того хотела быть его достойной. Странно отказываться от помощи. Пусть помощница ей и попалась не слишком приятная. «Очень хочу», — заверила сестру Алейну девушка, поспешно садясь на постели. «Благодарю вас за науку». «То-то же!» – удовлетворенно хмыкнула дама, снисходительно кивая переминавшимся с ноги на ногу служанкам. Те спешно бросились готовить невесту короля к новому дню, помогать умываться, подбирать наряд и делать прическу. Все под внимательным оком наставницы. Что-то подсказывало Ивете, что ни одна из них не пыталась предупредить ее о визите сестры. По злому ли умыслу, или во дворцовой иерархии дама действительно для них стоит выше нее, будущей королевы. Пожалуй, стоит присмотреться повнимательнее к Алейне и слугам. Следующие недели пролетели для Иветы незаметно. Она выматывалась так, что приходила в свои покои, едва дожидалась, пока служанки приведут ее в ночной вид, и падала на постель, засыпая на ходу. Все ее знания и умения оказались ни к чему не годны. То, что позволительно дочери магистра и мелкого дворянина, совершенно не подходит королеве. Так что пришлось заново учиться держаться, ходить, поворачивать голову и даже приветствовать встречных. Одно дело – помахать собравшейся толпе простолюдинов, и совсем другое – принимать делегацию, скажем, дроу. А уж если их глава снизойдет до визита в королевство, этого не случалось вот уже 3 века, но протокол на сей редкий случай существовал, и все они должны были быть зазубрены наизусть. Занятия по концентрации и передаче магии тоже отнимали уйму сил, в основном потому, что Ивете приходилось тщательно скрывать ее реальный уровень дара. Итак, при первой же попытке наполнить кристалл, которая у нормального сосуда должна была либо провалиться, либо гладкая поверхность слегка прогревалась, покрываясь искорками, если магии в теле уже имелся переизбыток, прозрачный камень в руке королевской невесты засиял, наполнившись почти до половины. Сестра Алейна в изумлении вскинула брови, строго и с подозрением глядя на девушку. «У меня дар сильный», — пискнула она в панике, понимая, чем грозит ее секундная оплошность. К медитациям она не привыкла, используя при работе с магией те техники, что находила в учебниках и пособиях отца. Только вот там рекомендации предназначались для активных магов-мужчин, а не для девицы с переизбытком энергии в организме. И при первой же попытке пойти исконно женским пассивным путем, ее дар плеснул, неконтролируемо выходя из берегов. Пусть еще спасибо скажет, что она прямо тут какой портал не открыла, сдержалась. Наставница помолчала, но урок продолжила. Ивета украдкой выдохнула, понадеявшись, что пронесло, и ее объяснение приняли. Кроме практических и теоретических занятий, оставались еще организационные. Подготовка к свадьбе тоже свалилась на плечи девушки. Не его же величество обременять подобными мелочами. Конечно, никто не простил от нее лично носиться по дворцу и украшать храм. Но все детали, от торжественного меню до цвета лент в венках под потолком, должно было быть утверждено лично Иветой. Не говоря уже о рассадке гостей. Она чуть не посидела, продумывая, как избежать скандала и устроить всех так, чтобы после приглашенные не нажаловались его величеству по поводу пренебрежения или того хуже оскорбления. Нужно было учесть ранг, расу, близость к престолу по крови и тысячу других мелочей вроде родственных ссор и личной неприязни. Как ни странно, сестра Алейна в этом вопросе оказалась незаменимой. Под ее чутким руководством Ивета сумела справиться и с рассадкой. Пошив платье тоже занял немало ее времени и нервов. Каждая примерка заканчивалась ссорой с королевским портным, который обшивал еще матушку его величества, а потому лучше всех знал, что нужно новой королеве. Увидев себя в зеркале на первой примерке, Ивета чуть не заорала от ужаса. На нее смотрело настоящее чудовище с огромными плечами, неестественной осиной талией и огромной юбкой, под которой спрятался бы не один жених, а штуки 4, и еще место бы осталось. «Это что?» – дрожащим голосом поинтересовалась она. «Кринолин, разумеется!» – с гордостью за детище отозвался портной. «И буфы!» «Снять!» – безапелляционно заявила невеста, выпутываясь из необъятной конструкции. «Убрать! Ничего подобного я не надену!» «Но матушка его величества!» – заикнулся было придворный специалист. «Мода не стоит на месте!» – фыркнула Ивета. «Кому знать, как не вам!» Портной недовольно поджал губы, но с поклоном принялся переставлять булавки.